Четверг. Хорошие новости. Я добрался до стола с летающей книгой. Плохие новости. Наверное, я слегка перехвалил свой план. Ура! Я жив! Скажу честно, были моменты, когда я сомневался, что доживу до вечера. А ведь накануне был полностью уверен в своем плане. Но не буду забегать вперед и расскажу обо всем по порядку. Утром мы с Гудини проснулись в отличном настроении. Мое объяснялось гениальностью придуманного плана, а у Гудини... да оно у него всегда хорошее. Кстати, накануне, кроме динамита, я обнаружил еще 5 вкуснейших стейков. 2 мы сегодня позавтракали, 2 я убрал в свой расширяющийся карман, а 1 решил оставить Гудини, чтобы он не проголодался без меня. Возможно, у него настроение хорошее как раз из-за того, что он вкусно поел. После завтрака я собрал динамит и отправился ко входу в пещеру со скелетами. Мне не терпелось привести свой план в исполнение. По дороге к пещере пару раз пришлось остановиться, когда из кустов слышались стоны зомби. Но, похоже, они понимали, что я слишком крепкий орешек для их гнилых зубов. Добравшись, я не стал терять времени и разложил динамит на земле вдоль направления туннеля, сверяясь при этом с компасом. Мне не хотелось случайно взорвать стол с летающей книгой, поэтому последний блок динамита я положил за несколько шагов до того места, где стрелка начинала менять направление. Я посмотрел на плоды своих трудов и решил, что это хорошо. Даже Гудини одобрительно тявкнул. Динамит так красиво смотрелся на солнце, что даже пробегающие облачка не портили эту картину. Отойдя на безопасное расстояние и спрятавшись за дерево, я достал лук, натянул тетиву и пустил стрелу в ближайший ко мне блок взрывчатки. Бабах! Громкий взрыв сотряс воздух. Да что там воздух? Он сотряс все вокруг. Землю, деревья. И нас с Гудини тоже. Дым рассеялся, и я посмотрел, что произошло. Да, все было точно по плану. Взрыв снес потолок туннеля, и теперь я видел скелетов, копошащихся внизу. Что, испугались, черепоголовые? Сейчас вы у меня получите сеанс в солярии, о котором даже не мечтали. Я уже собрался радостно потирать руки, как мне на голову упала капля воды, а потом еще одна и еще. Кап, кап-кап, кап-кап-кап-кап-кап. Я поднял глаза вверх и чуть не закричал от обиды. Небо затянуло тучами, пошел дождь, а без солнца мой план не сработает. Я подошел ближе к краю туннеля, хотя теперь это уже был не туннель, а траншея, и заглянул внутрь. На другом конце оказалась дверь. Наверняка по другую ее сторону был стол с летающей книгой. Но между мной и дверью были сотни клацающих костями скелетов. Или штук 10, если приглядеться. Фьють! Над головой просвистела стрела! Похоже, скелеты совсем не обрадовались моему появлению. Я отошел подальше. Хорошо, что они не могут вылезти на поверхность. Фьють! Новая стрела вонзилась в дерево рядом с моим ухом! Скелет стоял на краю образовавшейся траншеи. Но как? Я отбежал в сторону, спрятавшись за другим деревом, и получше пригляделся. Что за невезение? При взрыве часть туннеля обрушилась так, что образовалась лесенка, по которой скелеты теперь поднимались, чтобы поближе пообщаться со мной. Но я решил, что мне совсем не о чем с ними говорить. Поэтому привел в исполнение самый надежный план — бежать без оглядки. Мы с Гудини со всех ног бросились к дому псу. Думаю, сам Усейн Болт позавидовал бы моей скорости, если бы увидел меня в этот момент. И мы не сбавляли скорость, пока не влетели в двери нашего дома и не захлопнули их за собой. Только тогда я смог спокойно вздохнуть.